Здравствуйте, приветствую всех на канале «Человек без имени». Спасибо, что решили провести некоторое время в моей компании. Как всегда, низкий поклон и благодарность за помощь и поддержку. Ставьте лайки, продвигайте по возможности видео, подписывайтесь на канал. Свои комментарии, мнения, вопросы, те события, которые хотите обсудить, можете писать под этим видео, либо на почту russia5117@gmail.com. Тем более, что Анчоус в комментариях написал: «Я вижу, тут развивается интересный человейник». Да, давайте совместными усилиями сделаем наш человейник интересным и, может быть, даже острым. Сегодня 15 сентября, отмечается Международный день секретаря. Всех, кто работает по этой профессии, поздравляю. У товарища Короченко, наверное, молодой секретарь, но мы его поздравлять не будем. Ксения, Виктор, Петр, Анатолий, Леонид, Федор, Владимир, Иван, Василий, Николай, Михаил, поздравляю с именинами. Сегодняшнюю программу хочу начать с новостей. Первое событие, пусть, что называется, вчерашним числом, но я не мог не сказать об этом. Минфин рекомендовал сократить финансирование государственных СМИ. Как читал эту новость, улыбка моя была как никогда обширна. В том же агентстве России сегодня и так работать некому. С дня основания этого агентства убирают людей, экономят на всем. А они хотят еще больше сократить финансирование. Странно, телеканалы Russia Today и Радио Спутник, главные государственные пропагандисты кремлевских взглядов за рубежом, они им денежку сокращают. Молодцы. А как же информационная война и так далее? Ну так хорошо. Людей только жалко. А там достаточное количество порядочных людей. Сегодня, попивая чай, включил телеканал «Россия-1». И как раз-таки начались вести в 11 часов утра. Послушайте внимательно, что было сказано. Между тем, в районах Приморья, охваченных паводком, открылись участки для досрочного голосования. Там, где действует режим чрезвычайной ситуации, подготовились заранее. Охренеть просто. А подготовиться к стихии, предположить, что она, возможно, было нельзя, и бедных людей, а у меня даже сомнений нет, которым там есть чем заняться, под камеру ведут голосовать. Сверхцинизм. И других слов у меня нет. Генпрокуратура России выявила свыше 20 тысяч нарушений закона при проверке детских лагерей. Возбуждено 15 уголовных дел. Вопрос. А где эти проверки были раньше? Может, против проверяющих тоже давным-давно пора завести уголовные дела? Из раза в раз с детьми что-то происходит. И из года в год мы слышим там-сям проверки. Пошумят после серьезного инцидента недельку и до нового происшествия. Так и живем. Оперативники задержали в Ленинском районе Саратова ученицу 9 класса местной школы по подозрению в занятии проституцией. Мать девочки привлекут к ответственности за плохой контроль над ребенком. По данным полиции, 15-летняя девочка была задержана в ходе оперативно-профилактического мероприятия «ПУТ». А она... Не хочу оправдывать и вообще комментировать девочку, но хочу сказать о парадоксе. Человек с 14 лет несет уголовную ответственность в нашей стране, а половой жизнью жить он или она имеют право с 18 лет. Что еще добавить? Знак вопроса многоточие. Перехожу к вашим комментариям. Здравствуйте, не могли бы вы высказать свое личное мнение относительно ведущего «Вестей в субботу» Сергея Брилева? Как-то он уж очень, на мой взгляд, отличается от своих остальных коллег с центральных каналов наподобие Киселевой компании. Сергей, на мой скромный взгляд, он как профессионал, безусловно, лучше Киселевой и компании. Откровенно не вылизывает. Сдержан, спокоен. Очень умный мужик. Он все прекрасно... И, может быть, рад сказать, что думает на самом деле, но не может. Об этом я говорил в предыдущих выпусках. Посему и выполняет миссию, что Киселев и компания. Странный вы человек. Думаю, скоро вы раскроете свою личность, и все люди, которые вам верили, будут огорчены. Хотя я вас и слушаю, но не верю в вашу искренность. К чему эта скрытность, я просто не понимаю. И это мне пишет человек с ником GameOver47. Вы бы еще бы написали, что я шпион пропаганды, у которого задача влиться в империю Мальцева и развалить ее изнутри. Спасибо вам, GameOver, что слушаете, и за это самое предположение. Но оно ошибочное, поверьте. Дмитрий из Киева. По поводу Майдана и возможной кровавой революции в России. Я искренне желаю России пройти этот путь без капли крови. Мы не знаем, что может быть завтра, и тем более не знаем, к чему приведут те или иные наши действия. Мы можем только верить и надеяться на светлое будущее. Когда начался Майдан в Украине, я был категорически против и был твердо уверен, что ничего нам не изменить. Но в один момент меня как будто подменили, и я стал участником этого действия. Когда меня переклинило, не знаю, но опишу, какие испытывал чувства. Мне стало стыдно, что моей страной управляет криминальная группировка. Мне стало стыдно, что я сижу, а другие более осознанные люди отстаивают мое будущее и будущее моих детей. Мне разрывало душу, когда этих людей начали убивать. И я вас уверяю, что как только все начнется в России, рядом с вами будут люди, которые в страшном сне не могли себе представить, что станут участниками революции. Чем раньше русский народ это осознает, тем меньше жертв и крови будет. Да, Дмитрий, вы абсолютно правы, и, собственно, о том же я и Владимир говорили. Продолжаю читать. «Сила народа в единстве. А тебе, человек без имени, и всем русским людям хочу сказать. Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы. Продолжай работать и не теряй веру. Ты делаешь хорошее дело. Сейчас такое время, что людям интересно смотреть блогеров, которые засовывают себе разные предметы в рот или в задницу, поджигают себя и так далее. Но это скоро закончится. Наша цивилизация с пути деградации повернет на путь эволюции, и такие беседы станут очень актуальны. Плюс после 5.11 нужны будут хорошие журналисты. Приобретай новые навыки в интернете, добавляй рубрики, короче, не останавливайся и продолжай развиваться, спасибо тебе. И вам, Дмитрий, большущее спасибо, вы также можете предлагать темы для беседы, высказать свое мнение. Хотите вот привета кому-нибудь передать? Вот я передаю привет всей Украине, Киеву. Все-таки, как я уже раньше говорил, ближе нет никого для русского человека. Ну и Беларусь, естественно, сюда же. Смотрел в записи матч «Динамо Киев-Наполи» в Лиге Чемпионов. Очень обидное поражение киевлян. Майербек пишет. Здравствуйте. Посмотрел ролик с дебатов, где Мальцева говорил про маму и что отомстит режиму за ее смерть. Это было очень сильно и убедительно. Теперь нет ни капли сомнений в том, что Мальцев пойдет до самого конца. Так убедительно, что Зеленый сразу заткнулся. Думаю, тут бы любой обделывался. Как считаете, не перегибает ли Вячеслав с такими поистине радикальными высказываниями? Не хотелось бы, чтобы это отталкивало потенциальный электорат. От себя добавлю, что Вячеслав про эту историю с мамой рассказывал еще давно в артподготовке, и таких мерзавцев, безусловно, надо наказывать. А в отличие от других, Мальцев говорит на понятном языке всем и каждому. А очень хороший ответ на ваш вопрос дал Кирилл. Зачитываю его. Мальцев не юлит, не приспосабливается, не заискивает, не врет. Он говорит то, что думает, что чувствует, чем живет. И это правильно, безусловно. И перебрать с этим нельзя. Мы так долго существуем бок о бок с ложью, толерантно называемой сейчас хитростью, что не можем воспринять пагубность лжи. Мальцев прямой, честный. Не думаю, что радикальные высказывания будут отталкивать потенциальный электорат. Скорее наоборот. Кирилл полностью согласен с вами. А вот почему-то, читая сегодня сообщение Майербека, мне сразу вспомнился мой визит во Владикавказ. Есть у меня там пара очень хороших знакомых. И их гостеприимство никогда не забуду. А уж осетинские пироги — это что-то волшебное. Эх, пустив слюну, продолжаю дальше. Сообщение от Петра. «Привет, братуха, как сам, как семья. Всем достойный почет и уважение. Спасибо, Петр, и вам большущее уважение. Как сам я ничего так. Семьи у меня нет, я не женат, и детей нет. Так что еще раз большущее спасибо соратникам, которые помогают материально, не дают безработному человеку с котиком очень сильно исхудать от голода. Хотя я не скажу, что я толстый или очень худой, но вот если бы не вы, наверное, уже бы сбросил так десяточку. Кот Шрёдингера, Слава Мальцев, мы за вас, голосуйте за Парнас. Думаю, что здесь и нет ни одного человека, кто не проголосует за Мальцева. Гаечка Отверткина, как я рад, что вы написали. Прям вот читаю ваши сообщения, и солнышко из-за туч показалось. Привет, человек без имени. Эта гаечка дает свою оценку на негативные комментарии к разным видео. Услышав комментарии истинного путинского холопа, иначе таких людей назвать-то нельзя, не сдержалась. Меня просто рассмешило. Это обыкновенный путинский тролль. Таких в данный момент много. Мое мнение к таким троллям. Либо он совсем идиот, либо ему мозги кто-то законифонил напрочь. Ведь в Ютубе выкладывается все, вплоть до доказательных баз. А Ютуб — это ведь как плавающий архив. И что туда попало, то уже невозможно ни затереть полностью, ни уничтожить. Но тогда он прот, если это до него не доходит. Не обращайте на таких особое внимание, не стоит. Смотрела дебаты с Мальцевым, красавец, мне нравится, когда он гнобит весь этот петушатник. Ну ладно, пока, удачи вам, 5.11.17. И гаечка пояснила свой пропавший интерес ко мне. Это все из-за ролика неудачного. Гаечка, да забудьте вы уже про этот ролик. Вы просто его не смотрите. Достаточно много писем пришло с поддержкой канала. Также комментарии положительные. Вот от маленького Лондона зачту. Я сразу принял ваш канал. Это хорошо, чем больше рупоров будет на Ютубе, да и вообще в интернете, против толерантной власти, тем быстрее народ можно переубедить. Есть у некоторых талант убеждать людей. Они должны стоять на передовых позициях. Спасибо и удачи вам. И вам спасибо, Лондон, и всем остальным, кто выразил поддержку каналу. Вообще хочу сказать, как так получилось, что я сделал этот проект. Вот вообще ничего не предвещало. Я также делал какие-то свои дела, как-то выживал. И в воскресенье 4 сентября, увидев запись эфира Вести FM Соловьев с каким-то блогером и посмотрел Вести недели с Киселевым, вот по-настоящему накипело. Записал себя, зарегистрировался на Ютубе, выложил видео, попросил человека, чтобы тот немножечко поботил. И, собственно, так он и появился на свет. Будем смотреть, как дело пойдет дальше. Пишите свои мнения, комментарии, вопросы, предложения под этим видео, либо на почту russia5117@gmail.com. Всем большущее спасибо, кто по возможности бросает денежку от мала до велика. Спасибо всем, кто ставит лайки, подписывается на канал, по возможности помогает продвигать видео. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Всем здравствуйте.